Эпизод 4. Рано утром их разбудил зычный голос Топорана. Глава обоза окликал Состиона, не решаясь влезть в фургон. Боялся верно, что с просонья жрец может незваного визитера и огоньком побаловать. Состион быстро поднялся, плеснул в лицо стылой водой из котелка, растолкал Келераса и выбрался на улицу. Фарах приподнялся на локте, с интересом прислушиваясь к разговору на улице. Слов он не разобрал, но понял одно – Топоран сердится. Состион что-то отвечал, спокойно, не повышая голоса. Вскоре беседа прекратилась. Жрец заглянул в фургон и крикнул. «Фарах, собирайся, пойдешь со мной. Васка, останешься за старшего, чтобы к нашему приходу навели тут порядок, разожгли костер и проветрили все вещи. Почистите одеяло снегом». Сонный Васка откликнулся, что, мол, все сделаем. Пока остальные воспитанники протирали глаза, Фарах не зевал. Он подхватил свой нож, с которым теперь не расставался, закутался в теплую шубу и стрелой вылетел из душного фургона, не сбив с ног Состиона. На улице было хорошо. Морозный воздух, пьянящий, словно молодое вино, моментально прогнали остатки сна. Подмастерье вздохнул, выгоняя из легких затхлый воздух, и осмотрелся, щурясь от яркого света. Ночью выпал снег. Он присыпал следы людей, осмелившихся потревожить долину, и теперь она снова выглядела нетронутым белым полем. Около фургона стоял Топоран. Рядом с ним мялись двое здоровенных бородачей. Фарах опознал в них двух старших обозников. Похоже, намечался совет. «Ну что вы как неживые!» — буркнул Топоран. «Сони!» — «Пошли!» — спокойно отозвался Состион. «Потом поворчишь!» Главный обозник сплюнул и, повернувшись, решительно зашагал по белой скатерти снега в сторону солдатских палаток. Следом за ним двинулись старшие обозники, а уж за ними и Состион с Фарахом. Шли долго. Снег оказался глубоким, и Топоран, шедший первым, иногда утопал в нем по пояс. Ругался страшно. Обозники, шедшие за ним, тоже не скупились на крепкое словцо. Состиону и Фараху, замыкавшим вереницу, было легче всех. Обозники, шедшие первыми, прокладывали путь. По нему можно было спокойно идти, не опасаясь провалиться в какую-нибудь яму. Состион молчал, Фарах тоже. Он не осмелился спрашивать воспитателя, почему тот позвал его с собой. Разглядывая медленно приближавшиеся палатки, подмастерье думал, неужели они идут на совет королю? Вот это было бы здорово. Королевский походный совет. Фарах читал о таком. Кажется, даже есть специальный чин в армии, обладатель которого ответственен за устройство подобных советов. Но пес с ним, с чином. Посмотреть бы на Виля, весельчака. Но зачем воспитатель все же взял с собой воспитанника? И почему именно его, а не Сосима, например? На этот вопрос Фарах затруднялся ответить. Когда они добрались до первого костра, вокруг него грелось пятеро солдат, укутанный с ног до головы в разноцветное тряпье. Состион повернулся к Фараху. «Не разевай рта», — тихо сказал он. «Молчи, твое дело — слушать. Не наши разговоры, а чужие. Потом расскажешь мне то, что я упустил. Понял?» Фарах кивнул. «Понял. Чего тут не понять? Разве что почему для этого не позвали Гриндира? Этот проныра всегда держит ушки на макушке. Он действительно смог бы услышать что-нибудь важное. Но Гриндир перед королем — это немыслимо. Хотя насчет собственной персоны Фарах тоже не питал иллюзий. Вряд ли его допустят на аудиенцию к монарху. Это уже слишком. Скорее всего, его оставят на пороге. Но вышло еще хуже. Сначала они миновали несколько шагов, рядом с которыми мялись на редкость усталые мужики, закутанные в тряпью и ничуть не напоминавшие славных солдат армии Сальстана. Потом прошлись по большой утоптанной площадке с остатками костра и следами мочи на снегу. И, наконец, вышли к большой палатке размером в 4 фургона, сшитой из бычьих шкур. Ее можно было назвать шатром, правда, с некоторой натяжкой. Она была круглой, и более-менее опрятной. Но до шатра благородных воителей, видевшемуся Фараху в грезах, ей все одно было далеко. Палатку венчал маленький красный вымпел, перечеркнутый белым косым крестом. В центре виднелось изображение какого-то зверя. Похоже, это был флаг одного из полков. Вот только какого, Фарах не знал. «Здесь», — сказал запыхавшийся Топоран и решительно откинул кожаный полог. Внутри оказалось душно и людно. В центре стояли три ящика, заменяя стол. На четвертом сидел очень высокий человек, укутанный в теплый плащ, подбитый мехом. Рядом стояли пятеро офицеров в мундирах королевских стрелков. Еще трое солдат в теплых полушубках, без знаков отличий, сидели рядом с выходом на ящиках. Увидев вошедших, они вскочили, обнажая короткие клинки. «Нарав!» — крикнул Топоран. «Командир Нарав!» «Назад!» — гаркнул седой великан. «Это свои!» Охранники отступили, но клинки не спрятали. Их лица, заросшие густыми бородами, выражали неодобрение. Казалось, еще немного, и охранники зарычат, словно цепные псы. Фараху они напомнили вышибал из волчьей заставы. Во всяком случае, на них охранники шатра походили больше, чем на солдат. «Идите сюда», — приказал Нарав. «Да быстрее, что вы там копаетесь?» Под ногами чавкало. Снег превратился в мокрое месиво, и доски, разбросанные там и сям, ничуть не спасали положение. Нарав сразу взял быка за рога. Разговор начал первым, едва гости подошли к импровизированному столу. Он сразу обратился к Топорану, и стало понятно, что это не первый их разговор и что им уже приходилось встречаться. Нарав ругал собеседника за то, что тот так далеко отвел обоз. Тот оправдывался, что сделал это из лучших побуждений. Нарав, оказавшийся полутысячником, ответственным за эту часть лагеря, пенял на то, что за провизией далеко ходить. И что, дескать, пусть теперь сами обозники таскают мешки с провизией в лагерь. Топоран огрызался, отвечая, что кто самый голодный, тот пусть и таскает мешки. Когда обстановка достаточно накалилась, и офицеры Нарафа начали бросать на обозника косые взгляды, не обещавшие тому ничего хорошего, Састион гулко откашлялся. «Что там?» — раздраженно спросил Нарав, словно только сейчас заметил жреца. Тот молча сдвинул на затылок меховую шапку и коротко кивнул. «А!» — сказал Нарав. «Жрец!» Фараху почудилось, что в голосе полковника прозвучали нотки пренебрежения, и он нахмурился. Этот человек не понравился ему с первого взгляда. Састион спокойно, словно ничего не заметил, протянул командиру кожаный свиток. Полутысячник нетерпеливо выдернул его из рук Састиона, привычным движением сломал сургучную печать и быстро его развернул. Из свитка выпорхнул бумажный лист, свернутый в трубочку. Нарав ловко подхватил его на лету, но помял. Выругавшись, расправил бумагу и сдвинул брови, вчитываясь в послание. «Да, да», — пробормотал он, — «помню». Дочитав, скомкал бумагу и сунул ее за отворот плаща. «Ну и где вы шлялись?» — хмуро спросил он. «Где вас, брат Састион, носила?» «Мы шли с обозом», — безмятежно отозвался воспитатель, никак не реагируя на грубость, с самыми последними. «Ну разве жрецы?» «Ах да, приют, Тоскан». Один из офицеров засуетился, расстегивая теплый плащ. Из-за пазухи он достал тонкий, чуть помятый лист пергамента и протянул его командиру. Тот достал из кармана свинцовый карандашик, примастил пергамент на край ящика и стал быстро писать. «Вот», — сказал Нарав, ставя размашистую подпись, — «приказ. Поступайте в распоряжение сотника Тасама Дегайра. Шатер с левого края, с эмблемой лука. Вечером сотня выдвигается на позиции, так что имейте это в виду». Нарав свернул пергамент и протянул его жрецу. Тот принял его и спрятал в рукав, коротко поклонился. «Мы можем идти?» — осведомился он. «Что?» «Да, ступайте. Найдите Тасама и поговорите с ним». Састион резко повернулся и пошел к выходу. Фарах поспешил за ним, удивляясь тому, что воспитатель не отдернул грубияна. На улице Састион дал волю чувствам, воздел руки к небу и выругал всех вояк, когда-либо встречавшихся ему. Парочка солдат, проходивших мимо, остановилась, но, заприметив опасный блеск в глазах жреца, поспешили ретироваться. Воспитатель плюнул им вслед, потом коротко бросил воспитаннику: «Идем!» и решительно двинулся к краю лагеря. Фарах молча последовал за ним. Все происшедшее произвело на него удручающее впечатление. Ему не верилось, что эта кучка оборванцев называлась армией. Подмастерье не мог себе представить, как можно воевать, когда воины больше напоминают погорельцев, чем солдат. «Учитель!» — позвал он. Тот бросил на воспитанника косой взгляд, а Фарах умолк. «В самом деле, сейчас не время для расспросов. Может, в другой раз?» «Ну?» — раздраженно переспросил Састион. «Что? Это армия?» «О, да! Блестящая армия Сальстана! Одна беда! Она из добровольцев и тех, кого насильно забрали в солдаты. Это остатки былого величия последыши. Вторая волна. Тут ты не увидишь блестящих клинков, развивающихся стягов и прочей дребедени. Вся роскошь сейчас на севере бьется с ордой. Но то, что ты видишь, настоящая армия, именно это мясо и выигрывает сражение. Ложась сотнями под ударами врагов, именно они, а не рыцари на хазирских скакунах. И знаешь почему?» Сосен резко остановился, и Фарах едва на него не наткнулся. Жрец обернулся и ткнул пальцем в грудь воспитанника. «Потому что их много, и они выполняют приказы», — сказал он. Потом развернулся и продолжил путь к окраине лагеря. Фарах проглотил следующий вопрос и поплелся следом, уныло меся снег. Састион ответил на его вопрос, но легче от этого не стало. Что теперь? Неужели вечером они отправятся на позиции? Интересно, что это значит? Может, сразу в бой? «Так», — сказал Састион и снова остановился. «Кажется, это здесь». На ближайшей палатке, собранной из солдатских одеял, наброшенных на шесты, развивался маленький вымпел, красно-белый флажок с изображением маленького лука в центре. Около входа стояли два солдата с обнаженными мечами. Рядом у небольшого костра грелись еще двое. «Вот что», — сказал Састион, задумчиво коснувшись пальцами кончика носа. «Отправляйся к фургону. Ничего тут интересного ты не услышишь. Тут я справлюсь один. Это не королевские палаты. Тут все просто и прямо, как солдатский меч». Фарах бросил взгляд назад. До стоянки обоза было далеко, придется идти через весь лагерь, а потом еще по равнине. Но тут не заблудишься, вся долина как на ладони. «Вернешься к фургону», — продолжал Састион, — «передашь Васке, чтобы готовились к отправлению. Соберите там все, что нужно — еды, угля, потрясите обозников. Не маленькие уже, справитесь. Все, как соберете, ложитесь спать. Боюсь, у нас впереди бессонная ночь, понял?» Фарах коротко кивнул. «И никакой самодеятельности», — сухо добавил жрец. «Костров, творения молитв, походов в лес, собраться и спать. Все, марш!» Подмастерье вздохнул, развернулся и поплелся назад, к белоснежной равнине. Ему очень хотелось послушать разговор Састиона с сотником, но, видно, не судьба. Но он хотя бы увидел настоящую армию. Надо будет рассказать Килрасу. Жаль только, что он, скорее всего, не поверит словам Састиона.